Голубая кофта, синие глаза. Никакой я правды милой не сказал. Милая спросила, крутит ли метель, затопить бы печку, постелить постель. Я ответил милой, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель. У меня на сердце без тебя метель. 3 октября 1925 года.